Вечернее освещение увеличило восторг. Фейерверк с пушечными выстрелами и военной музыкой напомнил об Алькалее. И народ с громкими криками повалил к дворцу Сирана, который, стоя на балконе рядом с Примом, поднял тост за благоденствие народа и поблагодарил его за прием. «Да здравствует Прим! Да здравствует Сирана!» — раздавались неумолчные крики. Дворцы знатных граждан соперничали между собой в роскоши украшений и освещения. Праздник продолжался 3 дня. Все это время улица Алькада, где стоял дом Прима, и Пуэрто-дель-Соль с дворцом Сирана были заполнены народом. На следующий день на Прадо маршалы Сирана, Прим и генералы произвели смотр войск. Под звуки музыки полки прошли по украшенным улицам и заняли назначенные позиции. Герцогиня де ла Торре и графиня Рейс присутствовали на этом военном параде, наблюдая из палатки. Число зрителей было так велико, что просторная площадь едва могла вместить желающих. Сирана и Прим верхом, в красивых генеральских мундирах, окруженные блестящей свитой, осматривали проходившие мимо ряды войск. Для каждого из них они нашли слова приветствия и похвалы. Гренадерский полк в старинной форме, с треугольными шляпами, красными во всю грудь отворотами, особенно привлекал внимание. Он состоял из старых испытанных воинов, чьи суровые, изборожденные шрамами лица невольно напоминали о худших временах страны. С ними контрастировали егеря, легкие и ловкие, со старинными ружьями, шампалами и курками. За егерями в образцовом порядке выступала артиллерия. В пушки были впряжены мулы. Парад продолжался несколько часов и окончился под громкие крики одобрения. Высшие офицеры собрались обедать в специально устроенной большой палатке. Вечером Мадрид снова осветился огнями. Казалось, празднику не будет конца. На третий день большой бой быков в Колизео закончил празднество. Настало время перейти к более серьезным делам. Сирана, Прим, Топета и Алацага были признаны вождями нации. Им же было поручено избирать людей, которые могут управлять страной, привести ее к процветанию. Итак, 4 гвардейцев, судьбу которых мы проследили в нашем рассказе, стали во главе нации. Эти 4, некогда спасшие трон ныне изгнанной королевы, одинаково любимые народом и армией и щедро одаренные талантами, не предполагали, что судьба Испании окажется в их руках, что из пылких молодых людей они сделаются признанными лидерами. Алацага все еще находился при дворе Наполеона в Биарице, и мы увидим, как необходимо было там его присутствие. Топета же через несколько дней прибыл из Кадиса в Мадрид. Контр-адмирал просил не устраивать ему никакого торжественного въезда, однако, несмотря на это, был встречен на станции железной дороги не только всеми моряками, находившимися в Мадриде, но и несколькими ротами во главе с Эскаланто. Сирана и Прим обняли своего старого верного друга. Когда контр-адмирал с супругой прибыли в свой дворец, Прим показался на балконе и возгласил, обращаясь к собравшейся толпе: «Да здравствует флот! Да здравствует Топета! Да здравствует народ! Да здравствует Сирана, свобода и армия!» На что Топета, обнимая Сирана и Прима, отвечал: «Да здравствует мадридский народ!» Сирана был поставлен во главе всего правительства. Это назначение явилось выражением народной любви к нему. Прим получил управление военными делами. Мечта его юности осуществилась. В ведении Топета был отдан флот, а Алацаги и Лоренсаны — иностранные дела. Министром просвещения и торговли предусмотрительный Сирана назначил Руиса Сарилью, человека благородного, проницательного и умного.